«Ао?» – переспросил ей Бейкуган Гороши. «Да, думаю, это не самый впечатлительный шиноби». Минато повернулся к Хокаге и тот согласно склонил голову, уже успев мысленно пересмотреть свою речь. «Мий, ты сказала, они сражались с Акацки?» Никоим образом не выражая свое отношение к словам Мизукаге, уточнил Минато. «Не могла бы ты озвучить, откуда уверенность в этом?» «Учиха Саске удалось убить Бивадзюза», — сухо ответила Мизукаге. «У нас есть уверенность, что тот состоял в организации». Хокаге кивнул, не став требовать от Мии деталей, и подытожил. «То есть, Акацки поблизости также имелись, а седьмая команда была под присмотром твоего человека?» Не дожидаясь ответа, Минато обратился к Казекаге. «Раса, ты же понимаешь, что, будь Наруто моим секретным джинчурики, созданным из нескольких биджу, он или не стал бы демонстрировать свои возможности, или ты бы не дождался свою дочь из плена. Думаю, до степени сентиментальности моего наследника ваши разведки уже докопались». Дождавшись неохотного кивка Казекаге, Минато повернулся к Куроцучи. «Кстати, не хочет ли Цучикаге рассказать, откуда именно команда моего сына вытащила Тимари? Чем и с чьей подачи там занимался Анаки?» «Мне нечего ответить», — Куроцучи легко выдержала взгляд Хокаге. На дне глаз Кунаичи плеснулся гнев. «Ты хорошо постарался, молния. Там не осталось ничего и никого. Мне неизвестно, чем занимался дед. Никого не осталось, вот значит как? Жестко стелишь для новичка на этом посту, Куроцучи. Не понимаю, а чем ты?» — демонстративно приподняла бровь Цучикаге. «У меня не было времени заниматься охотой на выживших, а седьмая команда не зачищала комплекс целенаправленно». Не дав Куроцучи ответить, Минато махнул рукой. «Впрочем, это не важно. Условия по контрибуции, с которого я начал разговор, все еще в силе. И, если вы готовы слушать, я расскажу вам последнюю главу сказочки». Оглядев Каге и убедившись, что те не собираются продолжать спор, Минато осведомился, указав на розданные ранее бумаги. «Как вам почерк писца?» «Каллиграфический», — после секундной паузы первым ответил ей. «Неприятие Коноха и пишущих машинок как-то связано с Акацки?» «Еще как», — охотно кивнул Минато. «Я не очень опытен в использовании машинки, мне было проще все записать 4 раза от руки». Хотя во взглядах Каге плеснуло недоумение, вопросов не последовало, и Минато продолжил. «Давайте на минуту забудем и об Акацке, и о седьмой команде. Будем считать, что нам неизвестно, кто убивает джинчурики. Вернемся к фактам. За весьма короткий период времени 4 из них погибли, а еще один свободный биджу захвачен, хотя жил в глуши, и его местоположение было известно единицам. Возникает вопрос, а как неизвестные, будь то Коноха или Акацки, столь точно выходят на свои цели?» Озвучив последнюю мысль, Минато прервался, оглядел Каге, затем продолжил. «Возможно, вы обратили внимание, что я слил дезинформацию о Кацке. Это было довольно просто. Не буду вдаваться в детали, они отражены в бумагах, но в моем окружении был предатель. Мой личный секретарь, служивший мне 10 лет, работал на Акацке». Минато вновь оглядел Каге, убеждаясь, что полностью завладел их вниманием. Каждый здесь понимал подтекст сказанного. 10 лет. Человек, проверенный вдоль и поперек, доверенный настолько, насколько Каге вообще может доверять кому-то, кроме себя. Предательство такого человека — нечто почти невозможное. На самом деле, он не работал на меня никогда. Его буквально вырастили в качестве шпиона, внедрив в Коноху еще в детстве. После захвата нам удалось его расколоть, подчеркну, только исключительно мастерством Яманака. Тем не менее, тот, кто его подготовил, предусмотрел и это. О его происхождении нам удалось выяснить лишь, что таких шпионов готовилось немало. И, хотя мне кажется, что я вычистил в Коноху всех, именно этот факт заставил меня лично корпеть над бумагами, не доверяя их никому. И именно поэтому я ждал Гакаге Кайдан, чтобы поговорить с вами лично. Поговорить там, где нас не сможет услышать больше никто. Минато помедлил, добавляя вескости тому, что собирался сказать, и закончил. «Я считаю, что в окружении каждого из вас есть такой же шпион. Некто, кому вы абсолютно доверяете, некто, посвященный в ваши тайны. Тот, кто может навести ударный отряд на джинчурики, тот, кто может слить передвижение команд, позволяя проворачивать нападение в нужном месте и в нужное время. Можете считать меня безумцем, но я думаю, что вся эта война — лишь отвлекающий маневр. Нас водили за нос, пока кукловод занимался главным, сбором биджу. Даже если вы мне сейчас не верите, не показывайте никому эти бумаги, обдумайте все сами, лично изучите написанное мной, там не только домыслы. Я собрал все доказательства, какие смог, все факты. Проверьте сами, прежде чем выносить решение. В конце концов, если Наруто Джинчурики сразу пяти биджу, Минато позволил себе криво ухмыльнуться, мне уже нет смысла что-то придумывать. Единственной темой для обсуждения тогда стал бы вассальный договор ваших деревень. На этом у меня все. Готов ответить на ваши вопросы, откидываясь в кресле, закончил речь Минато. Некоторое время стояла тишина, Каге обдумывали услышанное. Минато знал, с одной стороны, ситуация мало изменилась, его слова оставались просто словами. С другой, слишком тревожные темы он затронул. И, как хотелось верить, слишком логичные аргументы привел. Конечно, он лукавил, в бумагах было не все. Минато не собирался выдавать Хана, не хотел он раскрывать и сведения Джирайи об Омигакуре. Как ни настаивай, нет гарантий, что Каге не поделится с ближним кругом полученной информацией. Да и не сотрудничает ли кто-то из них с Нукининами осознанно, хоть та же Куроцучи. Ты утверждаешь, что Фу мертва. У меня таких сведений нет, первым нарушил молчание Эй. Официально Водопад этого не признал. Конечно, пожал плечами Хокаге. Но моя разведка уверена. Выжимку из их отчетов я приложил. А объяснение силам мертвителя ты тоже приложил? Вновь вернулся к старой теме раса. Как-то не предусмотрел такого поворота. Но ты заблуждаешься, думая, что только он и Джинчурики могут держать техники по двое суток. Я тоже смогу. Синнин, без удивления кивнул Казекаге. Допустим, что у нас? Кекки Гинкай, Ниндзюцу, Фуиндзюцу, Синдзюцу В-18? Даже не знаю, что убедительней, такой список талантов, или Джинчурики с несколькими зверями, созданные в сознательном возрасте. Наруто очень целеустремленный, развел руками Минато. Очень. Несколько минут прошло в тишине, Каге сосредоточенно листали полученные материалы. Наконец Эй, подняв голову от бумаг, произнес, предлагаю прерваться, дней на 5, это все нужно тщательно изучить и обдумать, мне придется посылать курьера наружу, и не раз, техники призывов не были исключением из правил, применять их во время Гокаге Кайдан запрещалось, как и все остальные, связаться с внешним миром Каге могли только отправив одного из телохранителей к прятавшемуся где-то в окрестностях отряду с призывателем, не возражаю, кивнул Минато, к его облегчению Куроцучи спорить не стало, мгновенно согласившись с Райкаге. Поколебавшись, Раса тоже кивнул. Согласно, Мей собрала бумаги и встала. Вернувшись в свою комнату и приняв доклад телохранителей об отсутствии происшествий, Минато с облегченным вздохом вытянулся на футоне. Хотя объективно встреча и длилась не так уж долго, нервы потрепало как хороший бой. Слишком долго он готовился к этому моменту, слишком многое на него поставил, и далеко не все предусмотрел, оказывается. Нахмурившись, Минато мысленно вернулся к вопросам расы. Выпадов в сторону седьмой команды он ожидал, однако предположить, что кто-то может увидеть в Наруто Джинчурики, не догадался. Соответственно и готовился парировать эти выпады совсем не так. Неужели Наруто со стороны выглядит настолько внушительно, и его отцовский взгляд просто замылен? От размышлений Минато отвлек сквозняк. В замке самураев постоянно откуда-то дуло. Местных обитателей это не волновало, а вот его вечно гуляющий по комнате ветерок весьма раздражал. Как и остальные шиноби, находясь в замке самураев, он непрерывно поддерживал скрыт, тем самым лишая себя возможности даже согреваться чакрой. Однако это было абсолютно необходимо для того, кто с детства привык пользоваться силой. Слишком легко забыться и применить технику банально в быту. Самураи же не разбирались, чего хотел гость, напакостить конкурентам или разжечь жаровню, и сразу поднимали тревогу. После нескольких конфузов в прошлом, шиноби стали прибегать к скрыту. Этого хватало, чтобы вовремя опомниться и сдержать неуместный порыв. Предоставляемые гостям покои были аскетичны. Единственная комната с голой штукатуркой на стенах, хлипкий шкаф для пожитков, пара футонов и катацу. Шиноби это вполне устраивало, скромный интерьер легко контролировался на предмет сюрпризов. Вздохнув, Минато поднялся и, достав пищи и принадлежности, перебрался за катацу. Подоткнув одеяло, он подсыпал угля в укрепленную по центру стола жаровню. С удовольствием вдохнув тепло разгорающегося пламени, Хокаге склонился над бумагой, заполняя ту понятными лишь ему закорючками. У него есть целых 5 дней, чтобы попытаться предсказать ход мыслей Каге и продумать новые аргументы. Неожиданная роскошь, которую не следует тратить зря. Оглядывая поля раздора со стены форта Икон, Варкастер впервые за последние недели был спокоен. Больше не приходилось сомневаться в нереальности окружающего мира. Или вокруг иллюзия, или его безумие зашло слишком далеко. Местность, получившая название полей раздора, стала ареной столкновения хтонийцев и эфириалов. Пятная долину шрамами траншеи и язвами минных полей, пожар позиционной войны тлел месяцами, то затухая до почти полного перемирия, то вспыхивая вновь. По крайней мере, так должны были обстоять дела, исходя из докладов разведчиков. Однако представшая перед некромантом картина выглядела совсем иначе. Демоны и мутанты бродили по высушенной магией и порохом земле бок о бок. Изредка кто-то вскидывал оружие или распахивал в угрозе пасть, но потом замирал, словно не зная, что делать дальше, и через секунду вновь погружался в апатию. Иногда по эфиру бежала рябь, будто кто-то готовился разродиться заклинанием, но тут же сменялась покоем абсолютного штиля. Шитая белыми нитками реальность трещала по швам, уже не способная скрыть иллюзорность собственной природы. Скалы вонзались в реальность на месте некрополиса. Там, где должны были виднеться стены древнего города мертвых, вертикально вверх возносились горы. Будто неведомый титан вырезал часть плато подобно куску торта и перенес на поля раздора. Идеально гладкую поверхность камня пятнала тонкая нить расщелины. Тхот, Варкастер в том не сомневался. От странного образования веяло чем-то неуловимо знакомым, если не сказать родным. И еще, скалы отличались от всего остального. Так выделяется гранит, невесть как затесавшийся среди картона декораций второсортного спектакля. Ему нужно туда. В этом Варкастер тоже не сомневался. Предупреждать кого-либо о своем уходе некромант не стал. Стража на воротах лишь проводила его мутными взглядами, никак не препятствуя открытию врезанной в створку калитки. Одержимые и культисты, эфириалы и демоны также остались безразличны к пересекающему поле боя некроманту. Вблизи замеченная Варкастером расщелина оказалась не такой уж маленькой. Среди теряющихся в вышине скал пролегала вполне приличная мощеная дорога. Возникала она, так же как и горы, из ниоткуда. Вот он стоит на пыльной земле полей раздора, а вот делает шаг, и под пятками брусчатка. Куда ведет дорога, маг не видел, ущелье прихотливо петляло, заслоняя обзор. Поколебавшись, Варкастер бросил последний взгляд на оставшийся позади форт и шагнул вперед. «Найди жреца!» Голос Ульгрима раздался в ушах столь отчетливо, будто тот стоял прямо за спиной. Варкастер резко обернулся, но позади никого не оказалось. Как не оказалось и долины. Хотя он успел сделать лишь пару шагов, позади были те же ущелья и дорога, исчезавшая за поворотом в сотне метров от некроманта. С полминуты маг простоял, буравя взглядом взявшийся из ниоткуда камень, потом отвернулся и продолжил путь. Возвращаться все равно не имело смысла. За первым же поворотом скалы разошлись, открывая вид на перегородившую путь стену. Та казалась порождением окружавших ее гор, ни следа раствора или щелей межстроительных блоков. Вероятно, когда-то в укреплении предполагались ворота, однако теперь створ зиял пустотой, позволяя разглядеть кусочек привратной площади и телегу. Посреди площади виднелась одинокая, битая жизнью, крестьянская телега. Лошади рядом не наблюдалось, как и вообще кого-либо живого. Только сейчас Варкастер осознал, какая вокруг стоит тишина. Ни шороха ветра, ни крика птиц, ни шума, который просто обязан был долетать из видневшегося за стеной города. Единственное, что слышал маг, это собственное дыхание. Вытянув руку, Варкастер щелкнул пальцами, но звук донесся глухо, словно завяз в вате. Еще несколько минут маг простоял, оглядывая укрепление, а затем, не скрываясь, направился в город. Прятаться было негде, да и что-то подсказывало, это бессмысленно. Город оказался пуст, не пустотой покинутого жилья или разграбленных развалин. Город был пуст, словно выеденная раковина моллюска. Камень и еще раз камень. Ни клочка бумаги, ни обрывка ткани, ни кусочка металла. Телега на площади осталась единственной вещью, увиденной Варкастером. Жители этого места куда-то испарились, прихватив все имущество до последнего гвоздя. После них остались только дома, уступами гранитных утесов, возвышающиеся над узкими извилистыми улочками. Город казался естественным продолжением окружавших его скал. Почему-то Варкастеру это нравилось. Неладное маг заметил лишь через час. Идя вперед без конкретной цели, следуя прихотливому рисунку погруженных в прохладный сумрак улиц, он не оглядывался, пока не забрел в тупик. Ничуть не обеспокоенный, Мак направился назад и оказался на перекрестке с чашей неработающего фонтана в центре. Здесь он не проходил, в этом Варкастер не сомневался. Выбрав новое направление, он вновь углубился в паутину улиц, но после первого же поворота вернулся. Точнее, попытался. Вместо перекрестка с фонтаном, его глазам предстала ничем не примечательная Т-образная развилка. Вскинув лицо к голубой полоске неба, сжатой в хватке возвышающихся вокруг домов, некромант осознал еще одну странность. За прошедшее время тени не сдвинулись ни на миллиметр. Варкастер собрал призыв воронов, чтобы оглядеться с высоты. Заклятие не сработало. Несколько секунд некромант тупо смотрел вверх, а потом принялся спешно проверять свой арсенал. Знаки послушно складывались, магия подчинялась. Но на выходе не было ничего, усилие пропадало в никуда. Не оплетало тело паутина колдовского пламени, не пронзали кости спицы призрачных ус, кровь Дрига не собиралась обжигать вены кислотой. Я симулякр, всего лишь симулякр. Варкастер уцепился за эту мысль, сосредотачиваясь, отгоняя мутное нечто, к чему разум крепил ярлык паника. Да, он всего лишь симулякр, тень настоящего мага, запертая в иллюзорном мире. Иначе быть не может. Надо выполнить свою задачу, и тогда он сможет синхронизироваться с основным сознанием, вернуться, вернуть магию. Вот только что-то никаких жрецов вокруг не наблюдалось. Варкастер огляделся. Улицы покинутого города оставались все так же пусты. Только больше они ему не нравились. Смутное ощущение какой-то уютной надежности бесследно испарилось. На смену пришла угрюмая угроза. Тьма в лишенных рам окнах начала казаться чересчур плотной для естественной игры света, а уходящие ввысь стены оставляли слишком мало места для маневра. Поразмыслив, некромант вновь двинулся вперед, выглядывая входы в дома. Раньше он не пытался заходить внутрь, считая, что идущие от ворот улицы неизбежно должны привести к административному центру города, где, скорее всего, и будет стоять какой-нибудь храм, с которого логично начать поиски жрецов. Искомое нашлось буквально через пару десятков метров, черный провал двери, каменные ступеньки, ведущие наверх лестницы. Сомневаться больше не приходилось, законы оптики сошли в этом месте с ума так же, как и все остальное. Вблизи стало видно, что тени внутри лежат неестественно резкие и густые, словно свет совсем не рассеивается. Маг видел лишь несколько первых ступеней, остальное тонуло в темноте. Понадеявшись, что, когда глаза привыкнут, видимость улучшится, Варкастер шагнул вперед. Вверху, на краю зрения, он уловил отблеск. Теплый, желтоватый, словно от поверхности янтаря. Сначала маг осознал, что скулит, тихо и непрерывно. Потом услышал грохот парового молота. Не сразу он понял, что это бьется в ушах пульс заходящегося сердца. Последним пришло осознание, он бежит. Варкастер споткнулся и упал. Судорожно хватая ртом воздух, некромант сел на каменной мостовой, пытаясь осознать, что же произошло. Вокруг была совершенно незнакомая улица, здесь он не проходил. Никакой угрозы не наблюдалось. Болели плечи и бока, словно он бился ими о стены. На мгновение задумавшись, маг вспомнил, как вошел в дом, как увидел отблеск. Жалкий всхлип вылетел из груди непроизвольно, волосы встали дыбом. Подняв руку, Варкастер с удивлением смотрел, как дрожат пальцы. «Значит, вот он какой, страх, сам не зная зачем», — произнес вслух некромант, а затем, закрыв глаза, откинулся на мостовую. Надо было успокоиться и подумать. Он начал понимать, что происходит. Одна за другой детали мозаики занимали свои места, объясняя странности последнего времени. Пережитый ужас принадлежал не ему, не мог принадлежать ему. Значит, что? Значит, он не симулякр. Точнее, не совсем. Еще точнее, не только симулякр. Как помочь человеку, потерявшему ногу, дать ему протез, грубую копию конечности? Что нужно, чтобы человек смог пользоваться протезом? Реабилитация. Как помочь тому, кто утратил разум? Дать ему чужой, примитивную копию. Как выглядит реабилитация целого разума? Он жил в ответе на этот вопрос. Варкастер встал и огляделся. Дома чужого города все так же возвышались вокруг, еще более мрачные и угрожающие. Теперь он знал, что не один здесь. То, что этот разум уничтожило, осталось жить на его руинах. И неважно, настоящее оно или всего лишь воспоминание о пережитом. Для симулякра другой реальности не существует. Надо найти жреца, что бы это ни значило, и как можно быстрее. Маг продолжил путь по городу, но теперь с опаской, поминутно оглядываясь, держась подальше от провалов окон. Настороженный, Перемену в окружении он уловил быстро, остановился, осматриваясь. Что-то опять было не так со светом, сумерки густели. Задрав голову, некромант вгляделся в небо. Небо изменилось. Бесконечную голубизну пятнали жгуты черноты. Крыши домов не позволяли варкастеру разглядеть картину целиком, лишь угадать, что увиденная часть чего-то большего. Вот Биджу, выругался маг и взбежал по стене. До среза крыши оставалось полметра, когда некромант осознал, что делает. Неведомая сила, приклеившая подошвы сапог к стене, немедленно испарилась. Как он успел схватиться за парапет, варкастер сам не смог бы объяснить. Подтянувшись и глянув на распростершуюся у ног бездну улицы, маг еще раз помянул непонятного Биджу и тут же удивился сделанному. Потом посмотрел на небо и выругался еще раз. Хотя вокруг по-прежнему стоял ясный день, там, где должно было висеть солнце, чернела дыра во тьму. Вырывающиеся из мрака жгуты вытягивались вниз, к земле. Когда они касались камня, от прикосновения темноты город таял, утрачивал объем, выцветал и бесшумно рассыпался черной пылью, затмевая свет. Некромант вдруг осознал, что падающие на лицо лучи обжигают холодом. И откуда-то пришло понимание, времени осталось мало. Зато сверху он, наконец, заметил нечто, отличавшееся от бесконечного камня вокруг. Отделенная от мага провалами нескольких улиц, в стороне угадывалась площадь. Из ее центра над домами торчало нечто, больше всего походящее на обломанный край гигантского кристалла кварца. Варкастер пересек крышу и остановился, с опаской заглянув за парапет, на лежащую внизу улицу. Он так и не понял, как забрался наверх, а теперь требовалось спуститься. Хотя, помня о свойстве этого города меняться, лучше было бы не спускаться, а перепрыгнуть на соседнее здание. Поймав себя на последние мысли, маг смерил взглядом улицу. Перепрыгнуть ее мог бы разве что тренированный атлет. И все же, почему-то это казалось реальным. Бросив еще один взгляд на дыру в небе, варкастер уже без удивления помянул некоего Биджу и присел на камень крыши, погружаясь в медитацию. Заклятиями, позволяющими такие прыжки, он не владел, да и магия по-прежнему не работала. Но наверх он все же забрался. Возможно, эти способности достались от той личности, с которой он сливался. Как бы ни было мало времени, ключ к ним следовало отыскать. Провалить все дела из-за невозможности спуститься, что может быть нелепей. Объяснение странной уверенности в собственных атлетических возможностях медитация не принесла. Зато, очистив разум от мыслей, варкастер смог найти на грани восприятия нечто иное. Чтобы совладать с непривычной концепцией потребовалось время, зато когда маг осознал полученное, вернувшись к реальности, некромант вновь направился к провалу улицы. Присев у самого края, коснулся крыши. Сейчас уловить ощущение оказалось сложнее, но все же возможно. По венам пронесся жар, где-то в животе мягким теплом очага на миг вспыхнул огонь, и камень пришел в движение, вытягиваясь аркой к соседнему зданию. С опаской проверив ногой прочность опоры, варкастер пробежал по созданному мостику. Тот не шелохнулся, импровизированная арка стояла прочно, словно спроектированная опытным архитектором. Через следующую улицу маг переправился уже уверенней, а дальше дело пошло по накатанной. Спустя десяток минут он достиг цели. Площадь оказалась идеально круглой и довольно просторной, не меньше пары сотен метров в диаметре. В ее центре росла друза мутных полупрозрачных кристаллов. Самый большой из них когда-то должен был возноситься вверх на сотню метров, судя по обхвату уцелевшего основания. Остальные кристаллы были куда меньше и росли почти горизонтально. Вырастая из того же центра, они достигали всего лишь 2-3 метров в длину. Однако именно на них сосредоточилось все внимание некроманта. Кровь резким контрастом выделялась в каменной серости этого города. Кровь капала, текла, сливалась потоками и ручьями. Распятые на кристаллах люди словно не замечали ни пробивших тела кварцевых шипов, ни покидающей вены живительной жидкости. Глядя вперед, на нечто недоступное некроманту, они говорили, улыбались, смеялись, хмурились, злились, кричали. Только все это происходило в полной тишине. Лишь кровь барабанила отчетливой капелью, стекая с пробитых тел. Эмоции варкастер угадывал по лицам, уже без удивления отмечая, насколько хорошо различает их оттенки. Спустившись по лестнице, созданной тем же странным способом, что и мосты, варкастер осторожно двинулся в обход друзы, внимательно рассматривая распятых людей. Их было много, десятки, если не сотни. Старые, молодые и даже дети, мужчины и женщины. Все имели общие черты, явно происходя из одного народа. На большинстве, независимо от пола и возраста, оказалась почти одинаковая одежда, немаркие темные комбинезоны, жилеты со множеством кармашков, необычного кроя полуоткрытая обувь. У таких еще имелись повязки с металлическими пластинами, несущими изображение настолько стилизованное, что угадать его значение не получалось. Женщину Варкастер заметил, почти завершив круг. Та висела у самой земли, и, на первый взгляд, ничего особенного в ней не наблюдалось. Те же униформа и стальная пластина, что у большинства, лет, наверное, под 50, в короткой утилитарной прическе полно седых прядей. Лицо хоть и сохранило следы былой красоты, уже сдавалось под натиском морщин, и все же чем-то она притягивала взгляд некроманта. Поколебавшись, он рискнул подойти ближе к друзе. Кристаллы к магу остались равнодушны, равно как и распятая женщина. Даже когда он остановился прямо перед ней, она продолжила молча глядеть вперед, мягко улыбаясь кому-то невидимому. Откуда-то пришла уверенность, он знал ее, очень хорошо знал. Точнее, конечно, не он. Варкастер тряхнул головой, отгоняя наваждение, и сосредоточился на снаряжении незнакомки. Вблизи стали заметны детали, опытному человеку со всей отчетливостью выдававшие его военное назначение. Единственным, что выбивалось из образа, была висящая на шее женщины цепочка с кулоном, от которого словно отломили половину. Неразлучники, вдруг всплыло из памяти слово. Парное украшение для влюбленных, каждый носит часть кулона с именем партнера. Ведомый любопытством, Варкастер протянул руку к цепочке. В грани кристалла, свободной от крови, мелькнул янтарный отблеск. На этот раз Варкастеру удалось сохранить над собой контроль, однако никак не присутствие духа. Не рассуждая, подчиняясь страху, он бежал без оглядки. Но сейчас грохоту сердца в ушах вторил грохот камня. Используя новообретенный дар, маг отгораживался стенами от собственного ужаса, пытаясь спастись, сам не зная от чего, и одновременно взять под контроль взбесившиеся чужие эмоции. Варкастер мчался, не разбирая дороги. Поворот, еще один. На очередном шаге нога находит лишь пустоту, маг падает во мрак. Инстинкты срабатывают быстрее разума. Рука касается каменной стены, неведомым образом останавливая падение. Из камня сам собой вырастает уступ. Толчок одной ногой, и вот пропасть уже далеко внизу. Приземлившись, Варкастер оглянулся. Мостовая бесшумно осыпалась пылью. Щупальца черноты тянулись к городу, своими прикосновениями словно ломая тонкую корочку иллюзорной реальности, открывая взгляду таящуюся под ней бездну. Не солнце продолжало стирать город. Сколько он простоял на краю провала, созерцая апофеоз разрушения, маг не смог бы сказать. Хотя тиски страха и разжались, стоило лишь подумать о возвращении к кристаллам, из глубин души поднималась паника. Разрушающая город чернота титаническим таймером отсчитывала оставшееся у него время, но Варкастер не находил в себе сил вернуться. В конце концов, он же не маг, даже не человек, всего лишь симулякр, кривое отражение настоящего разума, оживленное его же волей. Если он не ошибся, эта простая мысль стала стержнем, точкой кристаллизации, за которую Варкастеру, наконец, удалось зацепиться. Он симулякр, но это не факт, а лишь предположение. Что если он ошибся? Что если провал означает не просто прекращение его субъективного потока восприятия, но настоящую смерть оригинальной личности? А если не просто смерть, ему ли не знать, насколько опасны могут быть игры с собственной душой? Паника никуда не делась, Варкастер не бросился назад, оставшись стоять на краю бездны, но уже не бездельно глядя в растущую пустоту. Шаг за шагом он выстраивал стену, отделяя себя от того, другого, разбираясь, что его, что чужое, отдирая приставший к разуму налет эмоций и воспоминаний. Каков бы ни был план изначально, полное слияние оказалось ошибкой. Уязвимое перед страстями существо ослабило его. Только чистый разум способен достичь достаточной эффективности. Когда маг вскарабкался на крыше и вновь направился к торчащему над городом обломку кристалла, страх все еще жил в нем. Так живет запертый в тесной клетке зверь, дикий, опасный, но бессильный достать своего пленителя. Площадь ничуть не изменилась, пока он отсутствовал. Пронзенные кристаллами люди все так же истекали кровью, но не думали умирать, продолжая свои беззвучные монологи. Друза, насколько мог судить Варкастер, осталась прежней. В остальном площадь была пуста, сколько маг не разглядывал ее, ничего странного не заметил. Существовал ли вообще объективный источник у его иррационального ужаса, или тот был порождением подсознания, хотя источник страха маг не нашел. Рассматривая площадь с крыш, он обратил внимание на ранее незамеченные детали. Кажущиеся хаотичной, друза вписывалась в строго равносторонний треугольник. Ручейки крови также прокладывали путь отнюдь не случайно, образовывая сложную упорядоченную сеть, тянущуюся от кристаллов к краям площади. Свесившись с крыши, Варкастер обнаружил, что под самыми стенами домов идет жолоб, в который вливается кровь. Несмотря на небольшую глубину, он и не думал переполняться, словно где-то существовал сток. Бросив взгляд на несолнце в небе, некромант все же спустился, вновь воспользовавшись властью над камнем. Коснувшись брусчатки площади, он замер в ожидании, но неведомый ужас не спешил заявлять о себе. Помедлив, маг вновь направился в обход площади, на этот раз уделяя больше внимания не кристаллу, а идущему вдоль домов жёлобу с кровью. Стока он не нашел, неглубокая канавка в камне замыкалась в кольцо. Зато стало понятно, что кровь ведет себя совсем не так, как положено нормальной жидкости. Алые ручейки зачастую выходили из подчинения гравитации, прокладывая путь вопреки уклонам брусчатки. Обойдя площадь еще раз, Варкастер попытался воспроизвести в уме схему потоков, но, как и при создании новых заклинаний, визуализация сложной структуры давалась с трудом. Зажмурившись и постаравшись отрешиться от реальности, маг попытался еще раз. В конце концов, перед ним был всего лишь двумерный рисунок. Когда Варкастер открыл глаза, его и янтарь разделяло 3 метра. Чужая паника забилась в глубине разума, но на этот раз перехватить контроль не смогла. Некромант остался неподвижен. Возникшая из ниоткуда каменная стена тоже не двигалась. Янтарь будто выплеснулся волной с близлежащей улицы, навис над магом 9-м валом, да так и застыл. Камень излучал собственный свет, теплый и едва заметный. В медовых глубинах мерещились какие-то тени, но в целом ничего ужасного или угрожающего в нем не было. Отчего чужой разум сходил с ума от страха, маг понять категорически не мог. В неподвижности и тишине прошло несколько секунд, затем Варкастер сделал осторожный шаг назад. Янтарная стена осталась на месте. Не сводя глаз со странного феномена и не прекращая пятиться, маг подался в сторону, обходя камень. Когда между ними оказалось 10 метров, и появилась некоторая перспектива, стало понятно, что первое впечатление было верным. Янтарь целиком, под самые крыши, заполнял ближайший переулок. Вот только с новой позиции теплые янтарные отблески стали заметны и на других улицах. Рискнув отвернуться от нависшей над ним стены, Варкастер оглянулся, подтверждая возникшие подозрения. Янтарь окружил площадь, выплескиваясь из оставленных за спиной улиц. Медовые потоки камня тянулись к некроманту со всех сторон. Осененный догадкой, маг вновь развернулся к ближайшему феномену. Сомнений быть не могло, пока он разглядывал противоположный край площади, тот стал ближе. Медленно отступая к центру площади, Варкастер крутился, стараясь все время держать в поле зрения как можно больше янтаря. Одновременно маг перебирал возможные варианты действий. Сейчас, когда чужой страх не путал мысли, к нему вернулась обычная боевая сосредоточенность, механистически точная и бесстрастная. Отступить? Путь к стенам домов пока свободен, а феномен не особенно быстр. Но ничего подобного кристаллам он здесь не видел. Это место, скорее всего, важно, а не солнце может не дать время на новые поиски. Атаковать? Привычная магия не работает, но власть над камнем. Где ее пределы? Коснуться самого янтаря Варкастер не рискнул, хотя тот и не проявлял никакой активности под прямым взглядом. Для начала маг воздвиг поперек одной из улиц нечто вроде дамбы, перекрывшей путь янтарному потоку. Это как будто помогло. Даже через 30 минут без внимания, феномен не перехлестнул через стену. Обнадеженный результатом, маг бросился к следующей волне. Здесь янтарь уже успел далеко выплеснуться на площадь, и требовалось возвести минимум 2 стены. Вот только наполненный кровью жёлоб, окружавший площадь, наотрез отказался изменяться. Времени разбираться не было. Пока Варкастер отвлекся, за его спиной янтарные потоки уже начали сливаться. И словно став от этого сильнее, преодолевали все большие расстояния, стоило отвернуться. Тогда маг попытался превратить камень в оружие. Неожиданно это оказалось до смешного легко. Подчиняясь мимолетному желанию, брусчатка площади взорвалась веером каменных копий, разлетевшихся мелкой пылью при столкновении с феноменом. Самый очевидный вариант оружия оказался несостоятелен, но ведь это не все, что можно придумать. Маневрируя по площади, Полностью сосредоточившись на янтаре, Варкастер почти не обращал внимания ни на росшие в центре кристаллы, ни на распятых людей. Привыкнув к их неподвижности и безучастности, он сам не заметил, как оказался в шаге от висящего у самой земли пепельного блондина. Бросив мимолетный взгляд на плащ, расшитый красными облаками, некромант отвернулся. Где-то на краю сознания возникла смутная тревога, но среагировать на опасность Варкастер не успел. Протянувшись из-за спины, чужие ладони закрыли глаза мага. Первый рывок пропал впустую. Казалось бы, захват до нелепости слабый, но держащие голову мага пальцы словно выковали из оружейной стали. Извиваясь угрем, Варкастер пытался вырваться из мертвой хватки распятого, буквально кожей ощущая, как надвигается на него невидимый янтарь. Некромант попробовал приказать камню и услышал треск отскакивающих от противника копий. Он обратился к магии, но та по-прежнему не работала. Попытался дотянуться до держащих его рук, но все удары пропадали в туне. Внезапно хватка разжалась. Рухнув на землю, Варкастер перекатился и вскочил на ноги, оценивая обстановку. Янтарь подступал почти вплотную, полностью окружив друзу. Путей для отступления не осталось, мага и феномен разделял десяток шагов. Кристаллы остались прежними, все, кроме того, на котором висел недавний противник. Жгут черноты спускался с неба, прямо от не солнца. Корчащийся в его объятиях пепельный блондин таял словно воск, вот только и не думал распадаться пылью, как остальной город. Он нашел жреца, осенило мага. Последний кусочек мозаики встал на место. Вот что он должен был найти. Персонификацию связи бога и адепта, образ того, кто приобщил эту душу к культу. Но что дальше? Держать янтарь в поле зрения теперь не составляло труда, и феномен стоял на месте. Чернота, являвшаяся, похоже, проявлением основного сознания, продолжала работать с найденным образом, но симулякр остался не у дел. Поразмыслив, Неваркастер решил просто ждать синхронизации. Судя по всему, его миссия и заключалась всего лишь в нахождении точки для приложения внимания Варкастера. Сейчас, когда цейтнот спал, симулякр мог оценить изящество идеи. Разобраться в хаосе чужого искалеченного сознания – та еще задача. Примерно как найти нужную рыбешку на дне океана. Другое дело – забросить туда наживку, точно зная, кто должен на нее клюнуть. Наживку. Синхронизации не будет, осознал симулякр. Использованная наживка больше не нужна. Нет смысла рисковать, принимая в свой разум копию, зараженную чужим сознанием. Абсолютно логично, если вспомнить пережитые панические атаки. Зачем этот эмоциональный мусор настоящему Варкастеру? Жгут черноты отцепился от своей жертвы, оставив от блондина совершенно неузнаваемый огарок. Задрав голову, симулякр мог наблюдать, как начало раскалываться небо. Миллионы черных змей обрушились на город. Архимаг избавлялся от ставшего ненужным осколка чужой личности. Симулякр вдруг понял, что бежит. Бежит, огибая друзу, туда, где видел женщину с неразлучником. Наверное, он смог бы остановиться, но зачем? Миссия выполнена, так почему бы не удовлетворить любопытство напоследок? Женщина никуда не делась. Все так же висела на своем шипе, истекая кровью и улыбаясь застывшей в нескольких шагах стене янтаря. Сорвав с ее шеи кулон, симулякр прочел иероглифы. Сжимая кулон, Шичиро глядел в небо. Небо своего дома, пожираемое чужой злой волей. Симулякр не боялся небытия и не собирался ему противиться. Но ни он, ни Джонин и Вагакури. Что бы это ни значило, бороться до конца, наверное, это называется гордость. Почему бы и не попробовать? Шичиро закрыл глаза, больше не обращая внимания ни на янтарь, ни на собственный страх. Это все иллюзия, порождение пространства идей. Симулякр жил в нем, потому что был для этого создан. Но он настоящий. У него есть собственная воля, и он сможет навязать ее врагу, как делал это не раз в боях. Пусть и не может те вспомнить. Это его. Он зафиксировал в уме образ города, отлил его, высек, нет, все не то. Сделал образ камнем, квинтэссенцией надежности, воплощением неприступности. Из той его части, что осталось симулякром, ныне пассивным и безинициативным, Шичиро извлек понимание, как нужно действовать. Шаг за шагом он противопоставлял свое видение города, созданное архимагом иллюзии, разрушительной воле Варкастера, свою. Ударами резца по камню он закреплял образы. Солнце, яркое и теплое. Стены домов, надежные и уютные. Улицы, прохладные и чистые, на которых прошло его детство. Люди, не распятые куклы, а живые, мыслящие и чувствующие. Даже те, Кто ушел? Шичиро открыл глаза. Вокруг была Ивагакури. Живая, настоящая. С толпами спешащих по своим делам людей, согретая летним солнцем, полная свежим горным ветром и мириадами звуков. Исчез янтарь, исчезли кристаллы. Уродливые порождения больного сознания. Ему удалось. Иллюзия продлилась целых 3 секунды. Шпили пробили дома, пронзили людей и даже самого Шичиро. Хрупкая реальность разлетелась на части, уступая место растущему храму. Странному храму, чьи стены сплетаются немыслимым образом, чей фундамент уходит в бесконечность. Вспышкой пришло от симулякра осознание, что же он видит. Шичиро попытался закрыть глаза, но у него не было век. Разум архимага больше не поддерживал суррогатные законы иллюзорного мирка. Шиноби оказался в пространстве чистых идей. Лишенный тела, смертный разум бессильно наблюдал за колоссальной конструкцией храма, уже почти завершенного. В панике Шиноби приказал себе просто не видеть. Отгородился пеленой отрицания от растущего ужаса. Замкнувшись в себе, он искал выход, но тщетно. Вокруг не было ничего привычного. Не было верха и низа, света и тьмы. Не было тела и не было чакры. Весь его опыт оказался бесполезен, уверенность испарилась. Смерть ждала, и спасаясь от неизбывного ужаса, Шичиро вновь уступил место симулякру. Смерть ждала. Ждала так же, как ждет в конце пути каждого. То, что не мог осознать Шиноби, было очевидно симулякру некроманта. Его ждала просто смерть. Последняя милость от существа, способного обращать души в ничто. Спасибо. Подобное снисхождение заслуживало ответной благодарности. Но в последний миг от той его части, что оставалось Шичиро, пришел импульс отрицания, который симулякр не смог подавить. Шиноби не желал помогать своему палачу даже словом. Вопрос, кто страхует тебя от провозвестника, остался незаданным. Неваркастер молча разрешил себе видеть и умер. От чтения Мию оторвало до отвращения знакомая жуть провозвестника смерти. Отшвырнув книгу, Кунаичи вскочила с кушетки и бросилась к лежащему на операционном столе Наруто. Тот оставался неподвижен, но стоило ей потянуться к голове активированным шассином, как открыл глаза и рывком сел. Обежав взглядом медицинский кабинет, Наруто уставился на Иринина. «Привет, привет, и это все, что ты хочешь мне сказать?» Мию почувствовала, как на глазах наворачиваются слезы злости и облегчения. С момента погружения Наруто в кому прошло без малого 5 суток. «Эксперимент оказался сложнее, чем я ожидал», – проинформировал Мию соратник. «Эксперимент», – задохнулась от возмущения Кунаичи. «Да ты хоть представляешь». Однако закончить спич ей не удалось. Наруто отменил технику, и жуть провозвестника испарилась. Тут же глаза Намикадзе словно остекленели, заставив Иринина осечься. «Наруто». Обмякшее тело Шиноби повалилось вперед. Мию успела его подхватить, но прикрывавшая наготу соратника простыня слетела на пол. Глянув поверх белобрысой макушки оказавшегося в ее объятиях Наруто, Иринин столкнулась с удивленным взглядом замершего в дверях Саски. «Молчи!» Не то она оказалась достаточно убедительна, не то мечнику было не до острот, но, не став комментировать увиденное, Саски спросил. «Он очнулся?» «Угу!» — кивнула Мию, уже свалившая Наруто обратно на стол и все же добравшаяся до него шассином, но тут же вырубился. Много времени обследование не заняло, да этот гад просто заснул. Мию облегченно рассмеялась, усаживаясь прямо на пол. Сковывающее ее последние дни напряжение наконец отступило. Червячок сомнения уже начал подтачивать уверенность в компетентности Наруто. Возможно, будь у подземелья нормальный выход, она бы рискнула вызвать гнев Саске и привести сюда Синджу, но обошлось. «Пойдем, я отправлю тебя на поверхность. Отдохни нормально дома», — коснулся ее плеча Саске. «Я присмотрю за ним». Все время, что Наруто пробыл в беспамятстве, они провели в подземелье, дежуря по очереди. Отходить надолго от пациента Мию не рисковала. К счастью, строгости военного времени уже начали отменять, и она могла себе позволить подобные отлучки. «Угу, спасибо», — вяло кивнула Кунаичи, вдруг действительно ощутив себя усталой. Не столько физически, сколько морально. Час на поверхности стоял поздний и ненастный. Холодный порывистый ветер так и норовил швырнуть в лицо пригоршню промозглой мороси. В последних лучах заката висящие над городом тучи казались черными. Где-то в отдалении громыхало. Прохожих видно не было, не иначе попрятались по домам в ожидании бури. Мию неторопливо побрела пустыми улицами к дому, мечтая о том, как выскажет Наруто все, что о нем думает. Впрочем, не приходилось сомневаться, что мертвителя всей ее продуманной виртуозной ехидной остроты оставит абсолютно равнодушным. Так что довольно быстро на смену пустым фантазиям пришло любопытство. Чем же таким занимался Намикадзе? Изобретал особо смертоносную технику, придумывал мозголомную фуин для нового импланта, но раньше для этого ему не приходилось отключаться от реальности. Расскажет, в чем дело, или прозвучит очередной это секрет. Из сумерек уже показался росший у ее дома клен, когда Мию догнал крик: «Хирана-сан, постойте!» Оглянувшись, Кунаичи обнаружила, что ее догоняет один из гининов, служащих посыльными при госпитале. «Хирана-сан, я вас уже пятый раз пытаюсь застать. Всем ирянинам приказано немедленно явиться в госпиталь, к Синджу сама. Что случилось?» Но посыльный, лишь выпалив сообщение, махнул рукой и помчался дальше по своим делам. Если он и услышал Кунаичи, ответ потонул в раздавшемся раскате грома. Буря добралась до Канахи. Бросив тоскливый взгляд на светящиеся уютным теплом окна дома, Мию поспешила к госпиталю. Глава 44. Чай, как и остальные съестные припасы, Минато в замок самураев прихватил свой, благодаря чему имел возможность начинать утро, наслаждаясь чашкой другой прекрасного напитка. Вот и сегодня он собирался обдумать новую встречу с Каге за привычным ритуалом. Однако на этот раз, стоило только воде закипеть, сонный покой раннего утра нарушил рев сирены. И кто же облажался? Раздраженно подумал Минато, вставая из-за стола. Опасений, поднятые самураями, тревога не вызывала. Генма и Райда, бессменные телохранители, уже стояли рядом, положив руки на плечи Хокаге. Все давно обговорено и отрепетировано. На эвакуацию нужна буквально пара секунд. Хотя тревога наверняка поднята из-за какого-то остолопа, по рассеянности использовавшего технику, пренебрегать очевидными правилами безопасности Минато не собирался. Чаем он сможет насладиться и на камнях пустоши. Сработала печать-татуировка, в тело Хокаге хлынула синчакра. Мысленно Минато потянулся к маяку, загодя спрятанному в дне пути от замка. Оставалось только применить хирайшин. Тревогу поднял не остолоп. Осознание истины пришло холодное и ясное, мигом растворив остатки утренней расслабленности. Еще мгновение назад спокойное, чакра-система Хокаге забилась в судорогах, запульсировала лихорадочным огнем. Пытаться собрать хирайшин было так же бесполезно, как искать круги отброшенного камня на поверхности штормового моря. «Наружу!» — крикнул телохранителем Минато. Точнее, попытался крикнуть. Возглас почему-то застрял в горле, прозвучав неразборчивым сипением. Однако телохранителем этого хватило. Первым, вынося окно собственным телом, наружу выскочил Генма. Чисто. Следом за телохранителем устремился Минато, на ходу пытаясь понять, что происходит с его телом. Определенно яд, но какой природы? Когда его успели ввести, и каким образом столь точно подгадали атаку к началу действия? Уже приземляясь после прыжка, Хокаге осознал, что больше не может дышать. Отек сжал горло удушающим захватом и теперь расползался дальше. Откуда-то из глубин памяти всплыли слова. Анафилактический шок. Генма. Выносим его. Яд. Рейда первым сообразил, что происходит. Подхватив Хокаге под руки, телохранители помчались прочь, буквально вынося подопечного на себе. Минато не сопротивлялся. Меньше движения, меньше расход кислорода, больше времени, чтобы придумать выход. Однако никто не собирался отпускать их так просто. Камень вокруг окна оставленной комнаты взорвался. Окутанный ореолом молнии Райкаге буквально прошел сквозь стену, торопясь нагнать свою цель. Мигом оценив скорость противника, Минато одним движением вывернулся из рук телохранителей. Убежать им не удастся. Только не от Эя. Выхватив из-под сумка кунай, Хокаге ударил себя в горло. Не то чтобы он знал, как правильно делать трахеотомию, но оставшихся до столкновения секунд хватало только на такую отчаянную импровизацию. Без воздуха с этим противником ему не тягаться. Попытка провалилась, острие завязло в защищенной режимом синнина плоти. Однако и замедлился, сбитый с толку странными действиями Хокаге, и тем подарил ему вторую попытку. Отмена режима синнина, повторный удар. Рука Минато замерла, на миллиметр не донеся кунай до шеи. Стоило синчакре испариться, как взбунтовавшаяся чакра-система пришла в норму, словно по волшебству. Хватка отека ослабла, легким удалось втянуть первый глоток воздуха. Анафилактический шок отступал столь же стремительно, как и проявился. Удача, кунай был тем самым, с печатью хирайшина. Бросок, шаг назад, Эй уже заносил руку для удара, когда техника сжала Хокаге и его телохранителей в точку. Прыгаем. Стоило им появиться, Минато швырнул новый кунай. Ему нужна была фора. Без Синчикры кидать кунай выходило не так уж далеко. Лишь пятый прыжок позволил им оторваться достаточно, чтобы Хокаге дал себе остановиться и прохрипеть. Синчикры нет, до базового маяка не допрыгну. Даем бой. Ответом стали молчаливые кивки. Меж тем Рейкаге сменил тактику. Бросив гоняться за хаотично скачущим отрядом, он замер, собирая какую-то сложную технику. Минато быстро оглядел поле будущей битвы. Замок самураев торчал посреди плоской каменистой пустоши, сейчас припорошенной снегом. Кое-где поверхность рассекали ловушки расщелин, увы, сколь глубоких, столь ли узких. В косых лучах восходящего солнца ни одного маломальски серьезного укрытия не просматривалось до самого горизонта. Где-то вдалеке ухнуло. По другую сторону замка взметнулось багряное зарево словно от страшнейшего пожара, или целого озера лавы. «Мей!» — промелькнуло в голове Хокаге. Руки, не требуя участия разума, находили в потайных карманах плаща давно приготовленные фуин. Минато уже знал, что последует в ближайшие секунды и как он будет отвечать. Не мешая телу действовать, Хокаге лихорадочно соображал, пытаясь понять, какой следует отдать приказ. Он думал над этим, когда небо обрушилось тысячами молний на пустошь. Думал, когда потоки Райтона укрыли ослепительным саваном барьеры врат Рашаман, окружившие маленький отряд. Думал, собирая печати техники. Думал, глядя в глаза призванной жабы. Он может уйти, наверное, если на месте кто-то из могущественных жаб, способных вырвать его из боя обратным призывом. Рейда и Генма умрут, оставшись одни, но такова доля телохранителей. Вот только одни останутся и Мей, и Раса. Союзу придет конец, на новый виток войны Коноха рискует выйти в одиночестве. Или он может достать из рукава пару крапленых тузов, решив все здесь и сейчас. Жаб исчез, унося приказ. Техника Рейкаге исчерпала себя. Следом потухли барьеры, истощив вложенную в фуин силу. Ему просто нужно продержаться как можно дольше. Без Синчикры, против виртуоза Райтона, уповая только на запасенные фуины старые добрые ниндзюцу. Хотя бы отек окончательно отступил. Летящий в лицо снаряд Хокаге успел увидеть. Пригнулся. Валун просвистел над головой. Стон рассекаемого воздуха, влажный хруст ломающихся костей, удушливый запах внутренности. Рейда оказался не столь расторопен. От замка, странным образом скользя по земле словно по катку, приближалась стройная фигурка кунайчи. Минато выругался, вновь бросая кунай. «Команда номер 3, ваш сектор 14-й», хмурый Акимичи из отдела планирования поднял голову от лежащего перед ним списка и нашел взглядом Майта Гая. «У вас полный запрет для всех, кроме шиноби при исполнении». Варкастер на мгновение отвлекся от своих мыслей, услышав знакомый номер. Когда семерка вошла в зал для инструктажей, команды Гая еще не было. Сейчас же они расположились у самого входа, придя одними из последних. Из-за гибели Юны или каких-то иных причин тройку все еще возглавлял старый наставник. Замены кунайчи некромант не заметил. Принял. Команда номер 27. Каковы были отношения соратников с погибшей, в семерке толком никто не представлял. Потому Ульгрим посоветовал Варкастеру держаться в отношении третьей команды на стороже. До выяснения, как он выразился, некромант совету внял, но с тройкой до сего момента не сталкивался. Не обнаружив ничего примечательного в поведении шиноби, маг вернулся к своим размышлениям. Вырвать из души Джашинита удалось не так много, как хотелось бы. Разумеется, незадачливый Ивовец не был магом в привычном некроманту понимании и никакого понятия о заклинаниях не имел. Восстанавливать структуры знаков Варкастеру предстояло из обрывков воспоминаний о ритуалах, как проводимых самим Джашинитом, так и проведенных над ним. Увы, уже сейчас некромант мог сделать однозначный вывод, овладеть магией культистов в полной мере ему не удастся. В и без того куцых знаниях жреца зияло слишком много прорех. Восстановить из уцелевших обрывков совершенно чуждую систему магической школы иного мира было не под силу даже архимагу. Каким образом джашиниты питали свои странные заклятия самой жизнью, так и осталось тайной. Однако главное Варкастер получил. Именно с ритуала, дарующего способность запасать чужую жизнь, начинался путь адептов Джашина. Жрецу, попавшему в руки некроманта, доводилось совершать это действо множество раз, принимая в культ новых последователей. Из уцелевших воспоминаний некроманту удалось реконструировать весь процесс, и теперь он увлеченно разбирал тот на составляющие, стремясь понять лежащие за ним принципы. Где-то на краю сознания некроманта брезжила гордость. Трюк с симулякром Варкастер без ложной скромности считал гениальным. Он уже проделал все мыслимые проверки, однозначно убедившись. Несмотря на работавший некоторое время процесс слияния душ, никаких посторонних примесей ивовца в его разуме не возникло. Меж тем заветное знание, вот оно. Но и повторять столь рискованный опыт некромант совсем не горел желанием. Команда номер 7. Голос Акимичи вынудил Варкастера снова вернуться к реальности. Однако озвучить приказ Шиноби не успел. Дверь с грохотом распахнулась и ударилась о стену, впуская Джираю. Следом за ним спешила Цунаде. Что-то случилось, понял Варкастер. И что-то серьезное, раз даже он сумел мигом распознать смятение на лице Синнина. Тот меж тем наткнулся взглядом на крестника и явно замялся. «Не дури», – прошипела Цунаде, тоже заметив мага и что-то поняв. «Вот уж ему там самое место. Не трать время. Что случилось?» – осмелился задать вопрос Акимичи. В отсутствие Минато именно Джирая выполнял обязанности Хокаге и тем самым стал командиром для подчиненного стратега. Однако Синнин вопрос проигнорировал. «Наруто, Саске, Гай, за мной», – еще раз оглядев присутствующих, приказал Джирая. «А как же?» – подал голос Акимичи. Однако Синнин, вновь не обратив внимания на подчиненного, уже вылетел в коридор. Стоило двери захлопнуться за их спинами, Джирая обернулся к вызванным. Времени мало. На Минато напали на Гокаге Кайдан. Он затребовал подкрепление через жаб и сейчас ведет бой. «Вы ближайшие ко мне, кто потянет стать авангардом в этой схватке. Также с вами отправится Цунаде. Ожидается встречный бой с Райкаге. Вопросы? Как ты собираешься нас переправить?» Деловито поинтересовался Гай. В руках Джирай появились созданные Варкастером печати заключения. «Глуши чакра-систему и не сопротивляйся». Варкастер спешно выгреб из карманов фуин с прахом. Причин торопиться с восстановлением татуировок он не видел, планируя разработать кое-что более надежное, и внезапный бой вынуждал обращаться к устаревшим средствам. Гай исчез в печати. Следом настал черед некроманта. Вновь активировать режим Синнина Минато не рискнул. Однако понятие Синнин не сводилось к одной технике, сколь бы эффективной она ни была. Доверившись интуиции и годами нарабатываемым рефлексам, Хокаге отрешился от управления собственным телом. Растворившись в ощущении единения с окружающим миром, он плыл сквозь секунды отстраненным наблюдателем. И Минато жил, вопреки всем планам нападающих. В ход шли десятки и сотни годами заготавливаемых печатей. Полностью захватившее тело подсознание выжимало максимум из каждой капли чакры. Обострившиеся до предела рефлексы позволяли Хокаге балансировать на самой грани, расходясь с опасностями на миллиметры и доли мгновений, дразня врагов ощущением ускользающей с кончиков пальцев победы. Увы, транс Синнина имел свою цену. Простым шиноби было не угнаться за Хокаге, и в одной из секунд осталось лежать мертвое тело Гинмы. Прихотливый узор схватки вывел Минато обратно к замку. Ища укрытие среди древних камней, стремительно превращающихся в руины, он почти не удивился, увидев плавящую золотой песок лаву. «Заходи справа!» Крик расы, заметившего союзника, оказался сильнее техники Цучикаге и Райкаге. Транс дал трещину, возвращая Минато обратно к реальности. Раса парил над полем боя, прикрываясь сотканными из золотого песка щитами. Созданные из того же песка бесчисленные лезвия, пики и тараны метались в воздухе, пытаясь прорваться к цели. Джетон, кекки гинкай казекаге, показывал себя во всей красе. Мей была, пожалуй, самой медленной из каге. Вот только мощи носительницы сразу двух улучшенных геномов мог позавидовать любой из них. Золотые орудия расы вслепую ныряли в непроницаемое облако перегретого пара, скрывающего целое озеро бурлящей лавы. Взрываясь гейзерами, поверхность созданной Мизукаге стихии плевалась сгустками расплава, метя в конструкты Казекаге. И Джетон при всем своем великолепии в прямом столкновении проигрывал жару Йотана. Попавшие под удар золото бессильно стекало в кипящую лаву, уже не подчиняясь своему хозяину, Минато. Пар подался в стороны, но ничего, кроме оклика, Мизукаге произнести не успела. Увидев наконец цель, раса бросил все свои орудия в одновременную атаку. Очевидная сцена. Один из союзников оказался предателем. Вот только кто? У Минато не было времени на анализ. Ему пришлось довериться тихому шепоту интуиции. Свист куная, на мгновение опережающего техники золотого песка. Хлопок Хирайшина. И золото бессильно разбивается о барьер врат Рашаман. Ставка сделана. На ближайшие десятки секунд он заперт наедине с разрушительными геномами Мизукаге. Лишенный синчакры и почти растративший силы. Почему я? На лице Мии странным образом мешаются облегчение и недоверие. Но она не нападает, и это главное. Хокаге молча пожал плечами, складывая технику призыва. Здесь и сейчас решится, правильный ли выбор он сделал, не став отступать. Ответом стали четыре фуин в лапах жабы. Майта Гай, Цунаде. Когда из третьей печати появился Саске, Минато понял, кто окажется в последней. «Привет», — ответить сыну Хокаге не успел. «Не сопротивляйтесь». Шаринган в глазах Учиха лихорадочно метался, вглядываясь в нечто недоступное Минато. Сусанаа вспух облаком фиолетовой чакры. Скелет еще не сформировался до конца, а гигантская рука уже сгребла шиноби в охапку. В первое мгновение Хокаге сдавило до хруста костей, но, пометуя слова Саске, он сдержал желание вырваться. Спустя секунду созданный техникой скелет буквально запихал схваченных шиноби себе в живот. Вовремя. Барьеры врат Рашаман рухнули, и Сусанаа смела бомбой биджу. Мысленно ругаясь, Минато забарахтался в технике Шарингана, пытаясь одновременно найти точку опоры и понять, что происходит. Больше всего ощущения напоминали погружение в полупрозрачную патоку. Фиолетовая чакра компенсировала притяжение и амортизировала рывки Сусанаа, но равно мешала двигаться. Стоило Хокаге сориентироваться в пространстве, как его глазам предстала распахнутая пасть Ичиби. Вихрь чакры меж зубами гигантского тануки сплетался в новую бомбу. Закованный в латную перчатку кулак Сусанаа выбил однохвостому зубы и заставил биджу подавиться собственной техникой. На мгновение Хокаге увидел выпучившиеся от удивления глаза Ичиби, а потом голова однохвостого взорвалась, накрыв все вокруг тучей песка. Цел. В вязких объятиях Сусанаа Цунаде каким-то образом удалось подобраться к Хокаге. Отравлен. Аллергический шок от синчакры. Кивнув, Иринин схватила Минато за руку и прикрыла глаза, сосредотачиваясь. Удачный удар Саске выиграл им немного времени, но убить Джинчурики не мог. Распластавшееся на земле тело Однохвостого медленно вставало. Скручиваясь тугими потоками, песок уже собирался в новую перекошенную от злобы морду Тануки. Толща Сусанаа скрадывала горизонт, погружая мир снаружи в фиолетовый туман. Только сейчас Минато заметил еще одного приближающегося к полю боя Титана. Хачиби отстал от своего более мелкого и быстрого собрата. «Нужно уходить. Цунаде, поторопись. Цепи». Голос Саске долетел до Минато глухо, как сквозь стену. Задрав голову, Хокаге смог разглядеть, как Наруто собирает ручные печати. Он уже и не помнил, когда в последний раз видел, чтобы сын ими пользовался, создавая цепи чакры. Секундная заминка, и десятки цепей выстрелили из стенки Цу Наруто. Послушной воле Учиха, Сусанаа никак не мешал золотистым наконечникам. Вновь собирающий бомбу Ичиби мигом оказался спутан. Одна из цепей захлестнула морду, заставляя биджу захлопнуть пасть. Но на этот раз слишком рано, взрыва не последовало. Сдавленно рыкнув, Однохвостый попытался прыжком подобраться вплотную к Сусанаа, но путы стянули задние лапы. Упасть биджу не дал Саске. Рука скелета сгребла в кулак пучок цепей, вздергивая связанного Однохвостого вверх, прикрываясь им словно щитом. А в следующую секунду тот принял на себя бомбу биджу Восьмихвостого. Снаряд Хачиби ожидаемо оказался мощнее атак Ичиби. Взрыв сбил с ног и Однохвостого, и прикрывающегося им Сусанаа. Ударная волна неприятной дрожью прошлась по внутренностям Минато, невзирая на технику Учиха. Из-за отсутствия точек опоры Хокаге опять закрутило, на мгновение он утратил ориентацию в пространстве. Цунаде рядом выругалась, но руку Минато удержала.